Глава 9. «Чего ты там прячешь? Опять на голых теток смотрел? А ну, показывай!» Налетела на меня сестра. Как-то она слишком быстро забыла о смерти Люси. Хотя напоминать ей об этом я совершенно точно не собираюсь. Такая Оля мне нравилась намного больше. «Кажется, ты хотела торта?» – спросил я, на корню пресекая все попытки с шантажом или силовыми методами отжать у меня телефон. Родители считали, что Оля была еще слишком маленькая, чтобы иметь собственный телефон. Поэтому она периодически пользовалась моим или маминым. Отец не разрешал трогать свой ни под каким предлогом. В основном она играла в какие-то детские игры, где нужно было бегать и собирать монетки, конфетки, кристаллики и прочую ерундистику. Или смотрела детских блогеров, которых сейчас развелось просто нереальное количество. Все это она, конечно, могла делать и на ноутбуке, к которому у нее был неограниченный доступ. Но, как говорила сама Оля, одно дело ноутбук, где нужно мышкой водить, и совсем другое телефон, где все делается одним пальцем. «А после торта дашь телефон?» «Мне тетя Юля пообещала, что подарит любого котика, которого я сама выберу. Хочу посмотреть». При этом сестра делала такой вид, что я просто не мог ей отказать. Ох уж эти женщины. Веревки вьют из мужиков, при этом практически не прикладывая никаких усилий. «Дам, вот только не после торта, а после того, как нормально покушаешь». Все же добавил я немного дегтя в ее бочку с медом. Оля тяжело вздохнула, но согласилась на мои условия. Быстро разогрел ей немного мяса с овощами и усадил ужинать. Тетю Зину с дочками я отпустил еще до того, как сам сел есть. «Я знала, что ты согласишься. Подробную инструкцию по использованию нового функционала второго шанса пришлю немного позже. Сразу же после того, как она будет составлена». Высветилось на экране, как только я достал телефон, чтобы дать его Оле. «Только не удаляй ничего, если решишь в очередной раз закачать какую-нибудь ерунду». «Сам ты ерунда! Я скачиваю только хорошие игры. Никто не виноват, что у тебя так мало памяти. Давно бы купил себе новый телефон». Начала наезжать на меня неблагодарная пигалица. «Купишь тут, когда на год оставляют без денег на карманные расходы». «Нечего было дедов любимый коньяк воровать. Там же помимо него стоит целая куча бутылок». «Я обещал ребятам именно этот коньяк. Я дал слово». «Ну и дурак». Последнее, что сказала мне сестренка, с головой уйдя в поиски нового питомца. Все же детская психика очень пластична и с легкостью может подстраиваться под любые ситуации. Главное – вовремя подкидывать новый ориентир, на который возможно переключиться. Посторонние покинули поместье только на следующий день. И то это были те, кто ошивался внутри дома. Множество каких-то экспертов-криминалистов с кучей оборудования и полиграф со своими людьми. Вообще, люди этого странного человека были не менее странными, чем их руководитель. Они просто ходили по территории поместья, порой останавливаясь в совершенно неожиданных местах. Могли залезть на покореженный забор или крышу одной из машин строителей, откинуть крышку с колодезного люка и засунуть туда голову. Я наблюдал за одним таким кадром минут 40, но он так и не вытащил головы. Я уже хотел подойти и спросить, что же там такого интересного, но на половине пути меня перехватила Юлия Сергеевна. Она вчера так и не уехала с людьми Мазурова, оставшись ночевать у нас. «Я слышала, что через 2 дня ты уезжаешь вместе с отцом в длительную командировку?» Вот и что мне ей ответить? Рассказать правду или соврать? Если расскажу правду, неизвестно, как к этому отнесутся отец с дедом, да и император. Что-то я сильно сомневаюсь, что он посвящает жену в подробности подобных дел. Тем более после вчерашних слов императрицы о том, что мужу частенько достается от нее. Врать этой женщине я совершенно не хотел. Я уважал ее и относился почти так же, как к маме. А мама была единственным человеком, которому я не соврал ни разу за свои 17 лет. Видя мое замешательство, императрица улыбнулась и решила помочь. Слегка приобняв меня, она пошла в противоположную сторону от мужика, засунувшего голову в колодец. Еще одна тайна так и останется для меня неразгаданной. Эх! Ладно, можешь не отвечать. Все равно твой будущий тесть мне уже проговорился. Уж с кем, а в разговоре с ним я могу быть очень убедительной. Императрица рассмеялась, заставляя и меня невольно улыбаться. В общем, я сейчас отправляюсь в нашу усадьбу. И хочу, чтобы ты отправился вместе со мной. Тебя не будет в столице почти 2 месяца. Это слишком долго, чтобы оставлять ваши с Настей отношения в том виде, в котором они находятся сейчас. С моей стороны все хорошо. Это она накинулась на меня вчера. Настя женщина, а нам свойственна некоторая вспыльчивость. По себе знаю, что уже через час после случившегося она самостоятельно начала промывать себе мозги и наверняка занимается этим до сих пор. А может, моего присутствия не требуется? Настя сама прекрасно справится без меня, раз уж начала вставать на путь исправления, так сказать. Все же вы, мужчины, одинаковые. Всегда стараетесь засунуть голову в песок в тот момент, когда, наоборот, должны встретиться с проблемой лицом к лицу. Ничего я не пытаюсь спрятаться. Просто что? Вот только не говори мне, что ты обиделся. Не надо превращаться в моих глазах в одного из этих недомужиков, которые ведут себя хуже капризной девочки. Да и не обиделся я. Тоже мне беда какая. Попыталась ударить пару раз. Да мы на спаррингах друг друга вон как метелили, и ничего. Я снова замялся, стараясь подобрать правильные слова. Просто я не знаю, как посмотреть Насте в глаза после того, как убил дядю Диму. Они с ним были очень близки. Наверное, даже ближе, чем со мной. Императрица ненадолго задумалась, продолжая меня тащить вдоль дороги, постепенно удаляясь от усадьбы все дальше и дальше. «Вот скажи мне, кем, по-твоему, ты являешься сейчас для Насти?» «Ее охранителем?» Даже не задумываясь, ответил я и наткнулся на печальный взгляд Юлии Сергеевны. «Вот в том-то и дело, что ты считаешь себя лишь ее охранителем, в то время как ей сейчас нужен тот, на кого она может положиться абсолютно в любом вопросе, даже в том, с которым она не сможет обратиться к родителям. Ей сейчас нужен в первую очередь друг». «Но у нее куча друзей», — сказал я, ничуть не приукрашивая действительность. Настя была самой популярной девчонкой в школе. Дружить с ней хотели абсолютно все, но удостаивались этого лишь избранные, которых Настя отбирала самым тщательным образом, исходя из критериев, известных только ей самой. Мне в подобном отборе не довелось участвовать. Меня Настя всегда воспринимала как нечто само собой разумеющееся. Можно сказать, что я находился рядом с ней по умолчанию. По крайней мере, самому мне казалось именно так. Так вот, к окончанию школы окружение Насти разрослось до пары десятков человек, которых она могла смело называть своими друзьями. «Среди всех этих, как ты сказал, друзей, настоящих всего раз-два и обчелся. Одним из них являешься ты. Настя сама мне говорила об этом. К слову, это послужило решающим фактором в решении о вашей свадьбе». Мои родители наверняка тоже руководствовались этим фактом. Примерно полгода назад они как-то очень подозрительно начали интересоваться моими друзьями и подругами. Расспрашивать о том, есть ли у меня девушка. Задавать всякие неудобные вопросы, что порой заставляли меня краснеть. Ну и, конечно, расспрашивали про Настю и наши отношения. Тогда я совершенно не придал этому значения. Мало ли что могло прийти в голову родителям. Тем более возраст у меня сейчас как раз подходящий для отношения с другим полом. Отец даже как-то пытался поговорить со мной на тему секса. Но это вышло настолько нелепо, что я понял лишь одно. Если вдруг что-то должно будет случиться, я обязан использовать презервативы. Дети до официального брака и не от выбранной родителями девушки просто неприемлемы. Если до этого отец смущался и не знал, как разговаривать на тему секса, то тема чести рода сразу преобразила его в ревностного поборника моральных устоев. Причем самое интересное заключалось в том, что я мог совершенно свободно заниматься сексом с кем захочу. Главное, чтобы от этой связи не случилось последствий в виде кричащих карапузов. «Мои внуки должны появиться только в официальном браке», — говорил отец, сверля меня таким взглядом, словно я уже сообщил ему столь нежелательную новость. В этот раз я заверил его, что подобного не произойдет, за что был награжден пачкой презервативов, которые валяются где-то у меня в комнате. Мы уже давно с ребятами из школы узнали, что это такое, поэтому мне было неинтересно. Я даже пробовал их как-то примерять. «Вы должны поговорить с Настей и разрешить все разногласия». Так и не дождавшись от меня хоть слова, продолжила говорить императрица. «Вам предстоит пожениться, а за столь долгое твое отсутствие, возникшая между вами крохотная трещина, может разрастись в настоящую пропасть. Поэтому сейчас нужно создавать между вами связь и как можно сильнее укрепить ее, если, конечно, ты понимаешь, о чем я говорю». Честно говоря, я не понимал. Но говорить об этом императрица не стал. «Вот тебе данные допроса предателей. Можешь смело показать их Насте, если посчитаешь, что это поможет доказать, что по-другому ты просто не мог поступить». Юлия Сергеевна протянула руку, и, к моему удивлению, к нам подбежал человек из гнева государева, протягивая толстую папку. Осмотревшись, я увидел еще минимум 5 человек, перекрывающих подступ к нам со всех сторон. Если род Воронцовых был последним рубежом обороны императорской семьи, то гнев всегда первым принимал на себя удар. Вот и сейчас они были готовы защищать свою императрицу от чего и кого угодно. «Просто дай Насте эту папку. Специально для нее на титульном листе приклеен стикер с номерами страниц. Если после того, как она это прочтет, не извинится перед тобой, то можешь ей передать, чтобы готовила свою холеную задницу к встрече с ремнем. Подобных выходок с ее стороны я терпеть не собираюсь». «Спасибо!» — только и смог ответить я, наверное, впервые в жизни увидев разъяренную императрицу. Даже вчера, во время боя с Юсуповым, она выглядела менее злой. Но как моментально вспыхнула, так моментально она и успокоилась, вновь приобнимая меня за плечи. На этот раз мы развернулись и зашагали обратно к поместью. «Твоих родителей я уже предупредила, что сегодня ты останешься у нас. И чтобы не выходил из Настиной комнаты до утра. Понял? Помиритесь!» «Это чего такого говорит Юлия Сергеевна? Она практически прямым текстом заявляет, что я должен переспать с ее дочерью?» Видя мой охреневший вид, императрица усмехнулась. «Да? А что в этом такого? Вчера ваша помолвка была официально освещена во всех источниках. Теперь вы самая обсуждаемая пара в империи. Так почему бы жениху не остаться у невесты? У вас уже есть на это законное право. Даже Коля не сможет тебе ничего предъявить». Вот же. Раньше вообще не возникало подобных проблем. Мы спокойно оставались в гостях друг у друга. Тем более, что наш род, как государевы охранители, почти всегда находился рядом. Мужская часть рода по долгу службы, а женская рядом с нами, не желая расставаться неизвестно на сколь долгий срок. Вообще, можно сказать, что Воронцовы и Романовы уже давно стали едва ли не одним родом. Вот правда, породниться наши рода должны были только сейчас. Дедушка приглядывает за старшим братом Насти, а заодно наследником императора Алексеем, которому в прошлом году исполнилось уже 20, и на данный момент он считался самым завидным женихом в империи. Хоть он и должен занять престол после ухода от дел отца, отчего-то его не спешили женить. Сейчас он учился на третьем курсе военной имперской академии, где дед числился одним из почетных профессоров. Он преподавал тактику ведения боя с превосходящими силами противника. Дисциплину, преподающую исключительно одаренным с потенциально сильным боевым даром, главной задачей которого было нанесение массового урона живой силе противника. «К К слову, цесаревич не попал на этот курс. Он унаследовал силу от своей матери, впрочем, как и Настя. А все физики были лишь бойцами, работающими по одиночным целям. В основном они выводили из строя технику противника, уничтожали укрепления и огневые точки. А основной массой живой силы противника занимались уже другие одаренные. Те же огневики или электрики. Еще двое Воронцовых, мои дядя Дима и Егор, присматривали за семьями старшей сестры императора Надежды Александровны и его племянника Аркадия. Делали они это, естественно, вместе со своими семьями. Вот и выходит, что наши рода уже переплелись очень сильно. А после нашей с Настей свадьбы эта тонкая грань исчезнет окончательно. «У тебя есть минут 5, и мы уезжаем», — сказала мне Юлия Сергеевна, когда мы вернулись к усадьбе. Нас уже ждала машина. Вернее, целый кортеж из бронированных, тонированных в глушь внедорожников. Из-за последних событий теперь любой член императорской семьи будет путешествовать именно таким образом. А заодно и мы с ними. Как по мне, так такая процессия, наоборот, привлечет еще больше внимания. Но моего мнения в этом вопросе никто не спрашивал и, думаю, не спросит ближайшие лет 40. До того момента, как я не встану во главе рода Воронцовых. За отведенное мне время успел повидаться с мамой и сестренкой. Если мама полностью разделяла мнение императрицы, то Оля была категорически против того, чтобы я мирился с Настей. Оля хотела поехать вместе со мной, но мама запретила. Она сказала, что мы с Настей должны побыть наедине, чтобы никто нам не мешал. При этом она как-то очень странно смотрела на меня и напоследок посоветовала зайти в комнату и взять все необходимые вещи. «Зачем? Все необходимое я смогу найти в поместье императора». Но мама стояла на своем, особенно акцентрируя мое внимание на прикроватной тумбе, в которую я сроду ничего не клал. Но мама ничего не хотела слушать. Она даже вызвалась проводить меня и проследить, чтобы я взял все необходимые вещи из тумбы. Охренеть не встать. Вот где нашлись врученные мне отцом презервативы. Да они совсем, что ли, с дуба рухнули. Сперва императрица едва ли не в открытую говорит, что я должен трахнуть ее дочку. А теперь еще и мама заставляет меня взять с собой презервативы. Интересно, они вчера ничего, кроме вина, не употребляли? Слишком уж странно ведут себя сегодня. Демонстративно положил презервативы в карман спортивной куртки и, злобно посмотрев на маму, поспешил к ждущей меня в машине второй своднице. Как бы теперь не сказать ей чего лишнего. «Главное, в разговоре с Настей ты должен твердо быть уверенным, что поступил правильно. Не позволяй ей переубедить тебя в обратном. Если женщина захочет, то она способна убедить мужчину в чем угодно. Особенно если эта женщина очень красива, а мужчина еще молод». Начала учить меня императрица, как только я сел в машину. Естественно, я буду твердо уверен в своей правоте. Я единственный человек, кто видел Голицына с оторванной головой Насти в руках. Даже не представляю, каким образом она сможет меня переубедить, что я поступил неправильно, убив его. Хотя нет, знаю. Если она будет по-прежнему крыситься на меня и попытается снова распускать руки, я могу и передумать. И не забывай, что ты мужчина. В наше время слишком многие об этом забывают. Противно смотреть на такие личности. Хочется подойти и оторвать им голову. Императрица скривилась, показывая высшую степень отвращения. «Как только окажетесь наедине, сразу бери инициативу в свои руки. Мы любим решительных мужчин». «Да что вы все такое говорите? Сперва вы говорите намеками, потом мама с презервативами, теперь снова вы с этими разговорами». Все же не выдержал я. Устал исполнять роль китайского болванчика, только и делающего кивки головой. «Отлично! Значит, мне не придется беспокоиться по поводу защиты. Рано вам еще обзаводиться потомством. Вот как поженитесь, так и вперед. Хочу двух внучек и внука. Причем внука первым будет защищать младших сестренок. Вот же непробиваемая женщина. Даже не обратила внимания на мое негодование. Императрица продолжала что-то безумолку говорить. А у меня внутри все продолжало бурлить, с каждой секундой все сильнее приближаясь к точке кипения. «Почему?» – зарычал я, вбивая кулак в переднее сиденье, неосознанно окутывая его силой. Сиденье жалобно заскрипело и полетело в приборную панель, вырванная из полозьев. Водитель резко ударил по тормозам, и я полетел следом за сиденьем, впечатываясь в него лицом. «Вот именно с таким настроем ты и должен разговаривать с Настей. А когда ваши эмоции достигнут пика, успокоить самым действенным способом, что доступен человеку – сексом». Словно совершенно ничего не произошло, сказала императрица. После этого она приказала водителю продолжать движение. Машина тут же рванула с места, заставляя уже бегущих к нам членов гнева государева спешно возвращаться по своим машинам. «Почему?» — снова спросил я, вернувшись обратно на заднее сиденье. Резкое торможение обошлось мне легким испугом, разбитым носом и губами. Кровь я остановил сразу, а боль от ушибов пройдет минут через 10. Ерунда. «Потому что уже пора», — уклончиво ответила Юлия Сергеевна. «Пора сделать связь между вами крепче. Пора выводить ваши отношения на новый уровень. Пора вам понять, что после вчерашнего дня вы стали гораздо ближе друг к другу. Ваши отношения из разряда дочка императора и ее хранитель перешли в совершенно другой уровень». «Да Настя не позволит мне даже войти в ее комнату!» «Об этом можешь не переживать. Коля должен был поговорить с Настей о вчерашнем, да и о ваших отношениях тоже. Я попросила его об этом». «Хотите сказать, что император тоже замешан? Они точно все с ума сошли. Я бы на месте императора, если только услышал о подобном, тут же поспешил оторвать подкатывающему к моей дочери яйца товарищу эти самые яйца». В этот момент в кармане заиграл телефон. Imagine Dragons Believe стояла у меня на входящих звонках, словно говорила мне поверить императрице и довериться их безумному плану. «Не будешь отвечать?» «Потом перезвоню», — буркнул я. «Кто бы это ни был, сейчас точно ни с кем не хочу разговаривать». «Коля знает, что мы со Светой вчера решили сделать. Одобряет он это или нет, его проблемы. Все же Настя унаследовала дар именно от меня, и мне лучше знать, каким образом успокоить не только взбунтовавшиеся гормоны физика, но и нормализовать ее психическое состояние», — ответила императрица после того, как телефон замолчал. «Даже если все обстоит таким образом, как вы говорите, я просто банально не знаю, что делать», — признался я в полном отсутствии опыта. Перед любым своим сверстником я бы никогда в этом не признался. Стыдно, страшно, да я опозорился бы на всю империю. Но от чего-то сделать это перед императрицей мне было не стыдно. Тоже нашел, за чего переживать. Настя тоже девственница. Теорию вы оба прекрасно знаете. И не надо говорить, что это не так. Мы прекрасно знаем, по каким вы сайтам лазите. И не всегда это поиск информации для реферата или просмотр сериалов. Заставив меня краснеть, сказала императрица. В вашем возрасте вполне нормально интересоваться сексом. А теперь настала пора и узнать, что это такое. Снова начал разрываться проклятый телефон. Да кто ж там может так настойчиво трезвонить? Кому и так срочно понадобился? Ответь уже, ведь не отстанут. Достав телефон, я шумно втянул в себя воздух и, набрав полные легкие воздуха, задержал дыхание. Входящий вызов — Настя. «Чего ждешь?» — взглянув на мой телефон, спросила императрица. Она протянула руку и сдвинула зеленый значок вправо, отвечая на вызов.